Глава вторая. Год большого террора. Массовые аресты духовенства в Тюмени летом 1937 года. Дело о контрреволюционной организации духовенства и мирян. Сведения о массовых арестах в Тюмени летом 1937 года принадлежат их непосредственному участнику, последнему из оперуполномоченных Тюменского оперсектора НКВД Ляпцеву. В 1957 году он давал свидетельские показания на заседаниях Тюменского областного суда, рассмотревшего следственное дело 1937 года за номером 4447. Архивные номера 1165-2099. О контрреволюционной организации тюменских церковников. Из протокола допроса бывшего оперуполномоченного НКВД Ляпцева. 1957 год. Вопрос. Скажите, каким образом проводилась операция в 1937-38 годах? Ответ. С чего началась эта операция, я сейчас не помню, но знаю, что в этот период или по приказанию Петрова, начальник Тюменского городдела НКВД, примечание автора, или непосредственно по приказанию работников областного управления НКВД арестовывались определенные группы лиц. Ссыльные административно-политические, церковники, священники, монахи, диаконы и так далее, белые офицеры, активные участники банд восстаний 1921 года, кулаки и другие гражданские. Первые аресты производились на основании имеющихся у нас материалов об антисоветских действиях этих лиц, а потом уже некогда было обрабатывать эту документацию, и арестовывали просто определенных граждан, которые нам заказывались. При этом нам говорилось, что нужно вскрывать контрреволюционную группировку, но для вскрытия группировок времени не хватало. Поэтому мы не могли разрабатывать арестованных ни оперативным путем, ни следственным. Вполне понятно, что проходящие по многим делам нашего городдела НКВД группировки фактически и не существовали. При аресте учитывалось или наличие имеющихся материалов, или, как я показывал выше, принадлежность этого лица к какой-то группе, церковники, кулаки и так далее, хотя никаких материалов еще и не было. После ареста начинался допрос свидетелей в отношении арестованного. Свидетели выбирались по совместной работе, по знакомству с арестованным. Повторяю, что вести следствие было некогда, так как на это не давало времени у НКВД по Омской области. Все время торопили. Вопрос. Вас частично ознакомили с делом Кондакова и других. Поясните, помните ли это дело? Если помните, то как велось расследование? Какими материалами располагали перед арестом? И так далее. Ответ. Это так называемое дело церковников разрабатывалось еще несколько раньше по агентурным данным. Но к моменту ареста всей этой группы разработка была не закончена. Арестовали лиц этой группы, потому что и Петров, и работники УНКВД Омской области говорили, что нужно снять антисоветски настроенных служителей культа и вскрыть среди них контрреволюционную группировку. В начале июля 1937 года была арестована основная масса церковников, а потом уже и остальные. В ответ на полученную Тюменским городделом НКВД секретную директиву УНКВД по Омской области о проведении операций по репрессированию антисоветских элементов, в начале июля 1937 года по Тюмени прокатились массовые аресты. Печально знаменитый оперативный приказ комиссару внутренних дел Союза СССР Ежова за номером 00447 официально вышел в свет 30 июля 1937 года, но работа на местах уже велась полным ходом. Согласно приказу 00447, все репрессируемые антисоветские элементы разбивались на две категории. К первой категории относились наиболее враждебные элементы, подлежавшие немедленному аресту и по рассмотрению их дел на заседании троек расстрелу. Во вторую категорию попадали все остальные, менее активные, но все же враждебные элементы. подлежавшие аресту и заключению в исправительно-трудовые лагеря на срок от 8 до 10 лет. План утверждал, сколько человек подлежали репрессиям за 4 месяца операции. При этом указывалось, что утвержденные цифры являются ориентировочными. Если обстановка будет требовать увеличения утвержденных цифр, наркомы республиканских НКВД и начальники краевых и областных управлений НКВД должны представить в Союзный наркомат внутренних дел соответствующие ходатайства. Приказ 00447 утверждал порядок содержания арестованных, ведение следствия, организации работы троек и приведение приговоров в исполнении. В частности, указывалось, что в пунктах сосредоточения арестованных должны иметься пригодные помещения, где арестованные строго окарауливаются. Знаковый пункт приказа. Следствие проводится ускоренно и в упрощенном порядке. По окончании следствия дело направляется на рассмотрение тройки. Протокол заседания тройки направляется начальнику оперативной группы для приведения приговоров в исполнении. И, наконец, приговора по первой категории приводятся в исполнении в местах и порядком по указанию наркомов внутренних дел, начальников управления и областных отделов НКВД с обязательным полным сохранением в тайне времени и места приведения приговора в исполнении. Однако все тайное, даже то, что вершилось в спрятанных от мира подвалах НКВД, становится явным. С 4 по 8 июля 1937 года, всякий раз глубокой ночью перед рассветом, десятки семей тюменских священнослужителей и мирян были разбужены требовательным стуком в дверь. Чужие люди, в доме разгром, трясущиеся руки матушки, собирающие узелок с продуктами, последнее благословение главы семейства. И битком набитые черные вороны, собирающие по городу кровавую жатву. Из стихотворений Марии Каменяки. Жизнь отобранная, жизнь оболганная, жизнь на полном ходу остановленная, не расцветшая, не дожитая, силы полные и убитые. Только видим глаза говорящие, только горе застывшие и палящие. От любимых своих оторваны, обвинения подъяли вздорные, не спасли ни чины, ни звания, ни ученых великих знания. Знаменитого и безвестного не спасло мастерство чудесное, то, что было дороже золота, мясорубкой террор смолота, то, что в генах веками соткано, в грязь повержено и затоптано. Без суда их стреляли, мучили. Ждем чего, истребивши лучше. Все лукавим мы, как лукавили. Палачей они жертв прославили. Не спасут нас дела заплечные, лишь погубленных память вечная. Среди 36 представителей духовенства и мирян, арестованных по делу тюменских церковников, были 7 священнослужителей Всехсвятской Церкви, расстрелянных в ночь на 12 октября 1937 года в подвале Тюменского городдела НКВД. Назовем их имена. Иерей Лев Кондаков. Иерей Александр Турунов. Иерей Диаскор Татищев. Иеромонах Михаил Иванов. Иерей Михаил Красноцветов, иерей Константин Ленков, диакон Владимир Сажин. Нелирическое отступление. Так случилось, что нам некоторое время пришлось жить в здании по улице Симакова, 18, где в 1930-е годы располагался Тюменский городотдел НКВД и производились массовые расстрелы. Перед тем, как в 1998 году здание пошло под снос, в нем располагалось общежитие Тюменского университета, и мы, молодые преподаватели, середины 1970-х годов обитали в нем, прямо скажем, в экзотических условиях. Тюрьма и есть тюрьма. Крутые лестницы, толстые обитые железом двери, круглые глазки и ночные кошмары. Но тогда мы были нелюбопытны и не пытались дознаться, какая именно тюрьма была в этом доме. Теперь знаем. И причину ночных кошмаров тоже. Расстрельный приговор по делу тюменских церковников был вынесен тройкой Омского управления НКВД 10 октября 1937 года. А еще за полтора месяца до этого на третьей странице 195 номера ежедневной газеты Тюменского горкома ВКПБ и Горсовета «Красное знамя» была напечатана заказная статья Сергея Глинского «Рисоносные враги». Истерические выпады в адрес врагов народа широким потоком лились в открытую печать, загодя подготавливая общественное мнение. Арестованные священники назывались не иначе, как контрреволюционерами, террористами, заговорщиками, проводившими, как установлено, систематическую контрреволюционную работу, провоцируя некоторые группы верующих на борьбу с советской властью, на организацию кровавых террористических актов. Разумеется, предшествующие аресты и последовавшие за этим наказания, сопровождавшие жизнь большинства обезвреженных служителей культа, свидетельствовали об их открытой контрреволюционной деятельности. Цитата. «На срок от 3 до 5 лет лишения свободы со строгой изоляцией приговаривались в свое время попы Красноцветов, Леньков, Кондаков и другие члены церковно-фашистской организации». Конец цитаты. К контрреволюционному сборищу причислялись и поминки у вдовы протоиерея Николая Протопопова, ставшего первой жертвой в ряду священства Всехсвятской Церкви. На них якобы высказывались, цитата, «прямые террористические убеждения, побуждающие к совершению террористических актов против партийного руководства страны». Конец цитаты. Однако граждане могут спать спокойно. Весь актив, выявленный органами НКВД контрреволюционной шайки тюменских церковников, изолирован и обезврежен. Вскоре рисоносные враги народа и их пособники предстанут перед пролетарским судом. Оставались процедурные формальности. Смертоносная машина крутилась на полных оборотах. Ведущему следствие по делу церковников оперуполномоченному Ляпцеву надо было торопиться, чтобы вовремя успеть вскрыть контрреволюционную группировку и представить документы на рассмотрение пролетарского суда, то бишь внесудебной тройки. Из протокола допроса бывшего оперуполномоченного НКВД Ляпцева, 1957 год. Вопрос. Скажите, как готовились дела для доклада о них на заседаниях тройки у НКВД по Омской области? Как происходило рассмотрение дел на этих заседаниях? Ответ. Из управления НКВД по Омской области звонили по телефону Петрову, а в его отсутствие мне или другому замещающему лицу. Петров или работник, замещающий его, давали команду работникам оперсектора об ускорении расследования дел еще не законченных и о составлении повесток, по которым докладывались дела на заседании тройки. Первое время тройка требовала зачитывать показания отдельных обвиняемых и свидетелей, а потом, когда дел стало больше, докладывалось только то, что указывалось потом в решении тройки. Таким образом, решение тройки повторяло то, что было указано в наших повестках. Разбора состава преступлений на заседаниях тройки не было. В отдельные дни, в течение часа я докладывал тройке дела на 50-60 человек. Понятно, что я не мог сделать детального разбора состава преступлений, и члены тройки не могли полностью ознакомиться с материалами дел. Бывший оперуполномоченный НКВД Ляпцев дожил до начала 1990-х годов. Незадолго до его смерти тюменский журналист Рафаэль Гольдберг, 10 лет посвятивший составлению книги расстрелянных Тюменской области, получил возможность встретиться с этим человеком. Из беседы журналиста Рафаэля Гольдберга с бывшим оперуполномоченным НКВД. Февраль 1990 года. Кто входил в тройку? Трое было: председатель облсполкома, секретарь обкома и начальник управления НКВД. Судила тройка заочно, само собой. Им только докладывали, никого для суда не вызывая. Оттуда в оперсектор возвращался приговор. Так, тройка приговаривает к высшей мере. А человек тем временем содержится у вас на Симакова? Нет, он ждет в тюрьме. На Симакова привозили только на допросы, ну и потом. Что было с человеком дальше? Известно что. Тройка приговорит, и мы приводим приговор в исполнении. Кто мы? Как кто? Оперативный состав. В натуре это очень даже просто выглядело. Вот вы немножко залезли. Пишите «палачи» и так далее. Палачи мы не палачи, но такая была обстановка. Хорошо рассуждать со стороны. Интересуетесь, как это проводилось? Была же структура, был обязательно комендант, который отвечал за приведение приговора в исполнении. А кто был комендант? Бурдин. Он для приведения приговоров в исполнение оборудовал в подвале специальную комнату. Там раньше был складик. Стены обил, чтобы не было слышно выстрелов. В этом складе расстреливали, а потом увозили на Зутюменское кладбище. Могилы там копали милиционеры. В 1938 году меня в Тобольск перевели. Вы знаете, там и стреляли, и хоронили прямо в тюрьме. Тут и трупы лежат, и новых привозят на расстрел. У нас же в Тюмени более культурно расстреливали. Вот вас ведут, вы не встретите никого. Мертвые за загородкой, вы вещи оставили. Зашли, вам объявляют приговор, ставят на колени, расстреливают. Стреляют, конечно, в затылок. Потом контрольный выстрел в висок. Нет, у нас более культурно это делалось. Из стихотворений Марии Каменяки. 1937. Страшный год. Он далекий и близкий. Он покоя живым не дает. Бесконечны расстрельные списки. Неоглядны, как к прошлому счет. Гнусных троек несметные дубли. Правосудие деланный вид. Был наш прадед безвинно погублен, чтоб пополнить расстрельный лимит. Для грядущих во след поколений беззаконием вымощен путь. Не исправить былых преступлений, никого, никого не вернуть. Что ж девица, что трудно и бедно, и во всем-то у нас перекос. Не пройдут для потомков бесследно реки пролитой крови и слез. Затюменское кладбище, где в общей яме были зарыты тела расстрелянных 35 человек, проходивших по групповому делу церковников, сравняли с землей. И в 1949 году возвели на этом месте корпуса асфальтового завода. Ныне нет и завода, а здесь по-хозяйски расположился жилой комплекс «Олимпия». 28 октября 1996 года на месте бывшего Затюменского кладбища в конце улицы Полевой был открыт памятник жертвам сталинских репрессий. Авторы — архитекторы Андреев, Воробьев, Кулачковской. На сооружении памятника из разрушенного дома НКВД были взяты, по числу жертв, более 2500 кирпичей и кованая решетка подвального окна. Сверху, на каменной ленте из черного лабрадорита, сделана надпись на русском, татарском и латинском языках. Никогда больше. В сооружении памятника участвовали родственники погибших. 29 апреля 1998 года памятник нарастили еще 400 кирпичей по числу дополнительно выявленных жертв политических репрессий. 5 мая того же года в специальной нише была замурована капсула из нержавеющей стали, в которую поместили список тайно расстрелянных. Памятник стоит под сенью берез у въезда на территорию бывшего асфальтового завода. Неподалеку от этого места в 1937 году находилась та самая поляна, куда сворачивали ночные грузовики с кровавым грузом. Продолжим восхождение на жизненную Голгофу невинно убиенных.